Глава 19. Хелли. Тайное признание. Я считаю, что мне очень повезло иметь такую лучшую подругу, как Мэдалин Питерс. Но сейчас, пока она хлопочет вокруг меня после того, что случилось внизу, я едва ли слушаю ее. Нет, вместо этого я перевариваю все события последних часов. От драки на катке до столкновения с Джоуи, а затем и до конфронтации внизу с Брианой. Но все это меркнет на фоне того факта, что он чуть не поцеловал меня. Джош Питерс, мой лучший друг с 9 лет и парень, которого я люблю с тех пор, почти поцеловал меня. Он почти поцеловал меня! Мой взгляд скользит от его сестры к нему, и я замечаю, что сам Джош все еще стоит у открытой двери своей спальни и выглядит куда менее взволнованным, чем я сейчас. Да из чего ему быть взволнованным? Судя по тому, что говорили те девушки, едва не случившийся поцелуй, вероятно, ничего для него не значит. Моя голова переполнена мыслями о том, что Бриана и другие говорили о его предпочтениях, потребности в контроле и доминировании, чтобы получить удовольствие. И мне остается лишь сравнивать это с тем, насколько нежно парень наклонился, чтобы поцеловать меня. «Ты уверена, что не хочешь, чтобы я сбегала за другой кофточкой?» — спрашивает Мэдди, прерывая мои мысли, и я отрицательно качаю головой. «Мэдс, серьезно, со мной все в порядке. Это был всего лишь напиток. Я указываю на рубашку, которую мне дал Джош. Кроме того, я не особо хочу снова спускаться вниз после такого», — добавляю я. «Моя кожа все еще горит от смущения и ощущения мокрой ткани, прилипшей к телу. На самом деле, мне стоит огромных усилий не реагировать или не показывать эмоции». И если бы не Джош, стоящий за моей спиной, я думаю, что разрыдалась бы прямо перед всеми. «Не могу поверить, что эта стерва плеснула в тебя напитком», — сердито говорит Мэдди, и я не могу сдержать улыбку, падая на край кровати Джоша, а она садится рядом. «Не могу поверить, что ты ударила ее», — смеюсь я, все еще удивленная тем, что моя лучшая подруга так разошлась. «Ты сошла с ума, если думаешь, что я позволила бы ей уйти просто так», — выплевывает она, небрежно откинув волосы. И, кажется, мы обе удивляемся, когда я обнимаю девушку. «Спасибо, Мэдди, ты замечательная подруга», — бормочу я ей в волосы, и проходит несколько секунд, прежде чем она отвечает на объятие. Когда девушка отстраняется, она выглядит немного тронутой, но скрывает это за улыбкой. «Хочешь пойти домой и поесть мороженого под старые серии «Анатомии страсти»?» Я бросаю быстрый взгляд на озадаченного Джоша, и прежде чем успеваю согласиться, он выпаливает. «Она остается здесь на ночь», — заявляет парень беспрекословно, и теперь Мэдди переводит взгляд с меня на него, как будто наконец ощущает напряжение, которое она прервала, придя сюда. «Ладно», — протягивает она со странной улыбкой, поднимаясь на ноги. «Тогда, думаю, сегодня вечером дом будет в нашем снова и распоряжении», подмигивая, произносит подруга, пока я провожаю ее до двери. «Как будто тебя что-то останавливало. Я слышу вас даже через беруши», бросаю я в ответ, и она хихикает, прекрасно зная, что я не шучу. «Ладно, пожалуйста, вали отсюда», стонет Джош, все еще держа дверь открытой для нее, и это заставляет нас с подругой рассмеяться. Джош захлопывает за сестрой дверь, и мы снова остаемся наедине. Вот тогда я осознаю, что между нами осталось не только напряжение, но и неловкость, которую мы никогда раньше не испытывали друг с другом, и я уже не могу это выносить. «Я пойду готовиться ко сну», быстро выпаливаю я, подхватывая свою ночную сумку и устремляясь в его ванную, запирая за собой дверь. Только тогда я впервые полностью выдыхаю с момента, когда он чуть не поцеловал меня, и все равно почти задыхаюсь. Что, черт возьми, мне теперь делать? Какой протокол, если твой фиктивный муж почти поцеловал тебя? Не в состоянии ответить ни на один из этих вопросов, я просто сосредотачиваюсь на подготовке ко сну, снимая его рубашку и свои джинсы, затем избавляюсь от нижнего белья, решив быстро принять душ, чтобы смыть запах коктейля Брианы. Я не устраиваю обычный душ с раздумьями и слезами, не желая пугать Джоша тем, сколько времени это займет. И вместо этого просто мою тело как можно быстрее, а затем наспех вытираюсь. Когда я уже оделась и почистила зубы, меня переполняет тревога и нервное напряжение. Я почти жалею, что не приняла предложение Мэдди спуститься вниз, чтобы выпить еще. Решив, что я просто веду себя нелепо и что этот почти поцелуй ничего не значит, я распахиваю дверь и вижу, как Джош стоит возле своего стола. Я захожу в комнату, он что-то бормочет о душе и ускользает в ванную, закрывая дверь за собой, прежде чем я успеваю сказать хоть слово. Но, кажется, вопрос о том, как мы будем с этим справляться, решен. Избегание — ключ, верно? Я подхожу к кровати с мыслью просто лечь и уснуть, но замираю на месте, замечая вещи, которых определенно не было, когда я заходила в ванную. На тумбочке теперь стоит вентилятор, на подушке аккуратно лежат маска для глаз и подходящие беруши, а также плюшевый пингвин, похожий на Перси, которого я никогда раньше не видела. Мои глаза обшаривают остальную часть комнаты, и я замечаю, что дверь шкафа приоткрыта, и когда я заглядываю внутрь, то нахожу выброшенные коробки от всех этих предметов, что указывает на то, что все они совершенно новые. Мой взгляд медленно скользит по комнате, задерживаясь на приоткрытой дверце шкафа. Внутри, среди теней, я замечаю пустые коробки от всех тех вещей, которых раньше не было в этой комнате. Судя по коробкам, сразу становится понятно, что все это куплено недавно. Неужели он купил все это для меня? Нет, не может быть. Мысль казалась невероятной, почти пугающей, но на полу у моих ног лежало доказательство. Квитанция. Дата бросилась в глаза. Следующий день после свадьбы. Сердце забилось так сильно, что стало трудно дышать, и тогда я увидела их, книги на самой верхней полке. Даже отсюда видно, что они густо помечены закладками, будто кто-то тщательно прошел по каждому слову. Не удержавшись, я потянулась, встав на цыпочки, чтобы достать их. Читаю название и чувствую, как внутри что-то обрывается. Последние сомнения рухнули. Надежда растворилась, оставив после себя только щемящее, невероятное понимание. Что такое аутизм? Девушки и аутизм. Мышление аутиста. Я снова могу попытаться убедить себя, что все это он купил не ради меня, но, открыв первую же книгу, внутри я нахожу подпись «Джош Питерс, 11 лет». Его возраст на момент нашего знакомства. Слезы жгут мои глаза при мысли о том, что он не только купил все эти книги, но и читал их достаточно внимательно, чтобы сделать закладки. Когда я продолжаю пролистывать первую книгу, ком в горле только увеличивается от нахлынувших эмоций. Убедись, что объяснил шутку, если она не поняла. Всегда конкретно объясняй, что имеешь в виду. Любит громкую музыку, ненавидит мокрую одежду. Хрустящие продукты — самые лучшие. Любит перечитывать книги и пересматривать фильмы. Коллекционирует пингвинов. Включает субтитры, когда смотрит телевизор. Закладка за закладкой отмечает бесчисленные абзацы. Все с его небольшими заметками рядом. И это оставляет меня совершенно без слов. Именно тогда я слышу, как выключается душ, и спешу вернуть книги на полку в том же положении, что и раньше, не желая быть пойманной за подглядыванием. Затем я закрываю дверцу шкафа и быстро возвращаюсь к кровати. Я беру маску для сна и беруши, откидываю простыни и, глядя на все пространство кровати, вспоминаю, в какой позиции мы оказались утром после нашей свадьбы. С этой мыслью я беру дополнительные подушки и строю стену, разделяя кровать пополам, чтобы быть уверенной, что не проснусь утром, прижимаясь к нему. Затем я ныряю в кровать с новым пингвином, все еще пораженная тем, что я только что увидела в его шкафу. Это не только его внимание к деталям с вещами, которые он купил, чтобы мне было легче спать здесь, но и все остальное. У него есть книги об аутизме, о девочках с аутизмом, и он не просто владеет ими, он их прочитал. Он прочитал их и сделал пометки. И я могу предположить, что это исключительно для того, чтобы лучше меня понять. У нас отличная дружба, и я чуть было не разрушила все это, позволив ему поцеловать меня. Эта мысль проносится в моем сознании, когда он открывает дверь ванной и выходит, окруженный паром и с обнаженной грудью. Я не знаю, что хуже. Тот факт, что он почти поцеловал меня, или тот факт, что я хотела, чтобы он это сделал. Он обходит кровать, ничего не говоря о купленных вещах, бросает свое белье в корзину и затем с ухмылкой смотрит на стену из подушек. «Это чтобы ты снова не терлась о своего мужа задницей?» — спрашивает он, приподнимая бровь. «Нет, это чтобы ты больше не залезал на мою сторону кровати», — резко отвечаю я, чувствуя благодарность за то, что мы можем легко вернуться к нашему обычному распорядку. «Думал, мы постановили, что обе стороны кровати мои», — мурлычет он, выключая свет так, что остается только мягкое свечение прикроватной лампы, пока парень залезает в постель. Игнорируя аромат свежести, который от него исходит, я смотрю прямо в потолок. «Продолжай дерзить, и твоя жена отправит тебя обратно на пол со спальным мешком». Джош поворачивается на бок, и я чувствую его взгляд на своем лице сквозь подушки. «Если хочешь, чтобы я снова встал на колени, Хэлс, все, что тебе нужно сделать, это попросить», — говорит он. На моем лице грозит появиться усмешка, когда я бросаю в ответ: «Извращенец». «Стерва», — отвечает он. «Задница», — выпаливаю я в ответ. «Истеричка», — добавляет он, и я клянусь, что слышу, как легкость возвращается в его голос. Я качаю головой от удовольствия. «Спокойной ночи, мистер Питерс». Парень тянется и выключает лампу, пока я натягиваю маску, а затем он произносит: «Спокойной ночи, миссис Питерс». И даже глубокие басы, все еще гремящие внизу, не могут помешать мне счастливо уснуть этой ночью. Не знаю, сколько длится тишина, но достаточно долго, чтобы один из нас заснул, пока... «Хелли!» — шепчет он в темноте, и я бы хотела притвориться спящей и проигнорировать его, но не могу. «Да, Джошуа», — отвечаю я в темноте его комнаты, затаив дыхание в ожидании того, что он собирается сказать. «Прости, что пытался поцеловать тебя», — говорит парень, и эти слова ранят меня, словно нож в живот. Но я рада, что произносит он это именно сейчас, потому что темнота может скрыть мои слезы. Я делаю несколько медленных тихих вдохов, прежде чем, наконец, заставляю свой голос стать непринужденным, и спрашиваю. «Ты имеешь в виду сегодня? Или тот день на камне, когда мы были детьми?» Мой ответ вызывает у него смех. Один из моих любимых звуков в мире, и я чувствую, как он пожимает плечами. «Оба, полагаю». Слезы текут по моим щекам, когда я улыбаюсь в подушку, осознавая, что он, наконец, признается, что пытался поцеловать меня тогда, и, как наркоман, не способный отказаться от своей жизненно необходимой дозы, я прижимаюсь к новому пингвину, которого он купил мне, и мягко отвечаю: «Тогда, полагаю, мне жаль, что я столкнула тебя с того камня». Он не отвечает, и я жду, пока его дыхание не станет ровным, прежде чем позволить себе погрузиться в сон. И неудивительно, что мне снятся почти поцелуи и мальчик, который всегда владел моим сердцем. Когда я просыпаюсь на следующее утро, я чувствую себя немного менее дезориентированной, чем в прошлый раз. Но, снимая маску с глаз, мне все равно приходится напоминать себе, где я нахожусь. Благодарная за то, что не проснулась, исполняя танец на коленях у своего мужа, я бросаю взгляд на его сторону кровати и обнаруживаю, что она пуста. Часы на его тумбочке показывают чуть больше 9. И я могу только предположить, что он, должно быть, встал, чтобы выпить кофе или что-то в этом роде. Я вылезаю из кровати и направляюсь в ванную, все еще в берушах. Обхватываю ручку двери пальцами и толкаю внутрь, где я оказываюсь лицом к лицу со своим мужем. Моим совершенно голым и мокрым мужем, который запрокинул голову, закрыл глаза, а его рука сжимает его напряженный член. И как последняя развратница я могу только стоять и смотреть, как он двигает кулаком вверх и вниз по своему стволу в этой не иначе как порнографической сцене. Вода струится по его коже, пока душ направлен на него, и он опирается одной рукой на стену, а другая обхватывает его член, пока он снова и снова толкается в свою руку. Я знаю, что должна уйти, что это серьезное вторжение в личную жизнь, и хотя мой разум кричит мне развернуться и закрыть дверь, мои ноги, похоже, не получают этого сообщения. «Чёрт!» Стонет он, и это звучит глубоко и хрипло, пока он быстро и сильно гладит себя. Его бедра подаются навстречу руке, словно он представляет что-то совсем иное. Каждая часть меня пылает, и я, должно быть, издаю какой-то звук, потому что вдруг его глаза распахиваются и мгновенно останавливаются на мне, когда мое имя срывается с его губ в стонах. «Хелли! Чёрт!» Поймана.